Чжэ Цонкапа 1357-1419 годы. Мы постоянно болеем долгой, трудной, излечимой болезнью, причиняющей страшные страдания, привязанностью и прочими страстями. Осознав, что не вылечится, ежели не будет пить лекарства, больной пьет его. Так и мы, осознав, что не сумеем победить привязанность и прочее, если не будем исполнять наставлений, должны усердно их практиковать, а не накапливать теоретические знания без всякого применения. Чтобы практиковать, надо знать, что практиковать. Отсюда и необходимость слушать, необходимость черпать знания и слушания. Поэтому весьма существенно каждый раз соразмерно способностям вводить в практику то, что выслушано. Если видим много достоинств в неприятном нам человеке, тем не менее настрой видеть пороки имеет огромную силу и перевешивает установку видения достоинств. С другой стороны, хотя видим много пороков в себе, если осознание каждого отдельного своего достоинства имеет огромную силу, оно перевешивает видение пороков. Из четырех ошибок, мешающих приступить к наделению свободного положения смыслом, именно ошибка принятия непостоянного за постоянное является первой дверью вреда. Она двояка, тонкая и грубая. Грубое непостоянство — это смерть. Поэтому грубая дверь вреда — это мысль «не умру». То есть, хотя мы все осознаем, что смерть в конце концов придет, но ежедневно думая «сегодня не умру», «сегодня тоже не умру», до самой смерти склонны верить, что не умрем. Если не усвоить противоядие против такой установки, омрачиться ею, то утверждаешься в мыслях, что будешь жить долго, и думаешь только о средствах создания счастья и устранения страданий этой жизни. Когда зарождается подлинное памятование о смерти, например, если твердо убедишься, что сегодня-завтра умрешь, приходит осознание, что помимо собственных малых познаний в учении не имеют значения ни друзья, ни вещи, ни прочее, и тогда пропадает влечение к ним. Обычно при этом возникает естественное желание наделить смыслом остаток жизни. Если каждый день готовится к смерти, исполняется много полезного для будущего рождения. Поэтому это хорошо делать, если и не умрете, а в случае смерти особенно необходимо. Если вы узнали, что в течение определенного срока придет большой враг и причинит вам страшный вред, но не знаете, в какой именно день он придет, необходимо каждый день принимать меры предосторожности. Если ежедневно думаем «сегодня умру», или, по крайней мере, «наверное, сегодня умру», то радеем о другом мире, в который пойдем, а не устраиваем свою жизнь в этом мире. Если же так не думаем, то, полагая, что еще будем жить в этом мире, устраиваем жизнь здесь и не радеем о другом мире. Сначала у нас проявляется неподдельная забота об этом мире, а забота о загробной судьбе всего лишь слова. Когда же наоборот, забота о загробной судьбе становится главной, а забота об этом мире лишь второстепенной, это и есть зарождения нужной установки. Приятные ощущения, увеличивающие привязанность, в большинстве случаев являются чувством удовольствия, возникающим от прекращения страдания. Они не являются самодавлеющим удовольствием, не зависящим от ухода страдания. Например, когда сядешь, умаявшись от слишком долгой ходьбы, становится приятно. Постепенно исчезает прежнее мучение, и приходит ощущение удовольствия. Но это удовольствие не самодавлеющее, ибо если сидеть слишком долго, снова возникает страдание. Как вражда и ложь являются не просто отсутствием дружбы и правды или только отличием от них, а их врагами, так и неведение не просто отсутствие противоположности, ведение или только отличие от него, а его враг –